А вы, что бы ни происходило в вашей судьбе, любите и берегите свою, уж коли выпало вам счастье встретить ее. К сожалению, человеку свойственно заблуждаться. Желая удовлетворить тщеславие, он нередко, позабыв о вечных ценностях, о любви и красоте души, стремится к ложным, приходящим ценностям. Он направляет всю энергию тела и силу ума на приобретение какой-либо власти или денег, не понимая очевидной истины, что в назначенный час он возьмет с собой в могилу только свое тело, бедное, усталое, недополучившее при жизни любви и ласки. В смерти как таковой я не вижу трагедии, поскольку она является закономерным итогом всего сущего на земле. Но жизнь, прожитая в ничтожной суете и освещенная божественным светом любви, мне представляется действительно трагичной. Слушательницы притихли, осмысливая услышанное. Наконец Эля решилась нарушить тишину. Насколько я вас понимаю, Софи, настоящая любовь встречается в жизни лишь однажды. Но если я ошибусь, приняв за любовь чувство влюбленности, могу ли я надеяться на то, что истинная любовь еще встретится на моем пути? Что меня поймет и простит мужчина, которому я решусь верить в свою судьбу? Вряд ли на земле найдется хоть один человек, кому удалось бы избежать ошибок в жизни, особенно когда дело касается любви, просто ответила наставница. По большому счету, я считаю, что подлинная любовь – это заслуженная привилегия зрелости. Когда за плечами жизненный опыт, когда мы действительно способны в полной мере оценить этот чудесный дар судьбы, когда мы наслаждаемся не тем, что нас любят, а тем необыкновенно сильным и чистым чувством, что испытываем мы сами по отношению к другому человеку. Однако юности с ее пылкостью и безоглядностью свойственно влюбляться, а порой ошибаться. Ошибаться не только в любви, на то она и юность. Конечно, каждая девушка должна стремиться подарить как любовь, так и свою невинность первому и единственному в ее жизни мужчине. Но если вдруг этого не случилось, нужно продолжать верить, что вы еще обретете свою половинку, и она вас поймет, а значит, простит и примет такой, какая вы есть. Мысль способна обретать форму, и если вы чего-то сильно желаете, то рано или поздно ваше желание сбудется. Жизнь многообразна, не бойтесь падений. С благодарностью, но без гордыни принимайте удачу. Помните всегда, и когда вам будет смертельно больно, и когда радость вознесет вас за облачные выси, что все на свете приходящее, но любовь вечна. В ней одной смысл человеческой жизни. Софи попрощалась с ученицами до следующей встречи, однако вскоре выяснилось, что это было их последнее занятие. Никто ничего толком не знал. Поговаривали, что наставница получила издалека какое-то чрезвычайно важное известие, вынудившее ее в течение одного дня собраться и выехать за пределы ханства. Никто не знал, вернется ли она. Софи исчезла из Орхота так же неожиданно, как и появилась в нем. Близился к концу март. Природа медленно пробуждалась после зимнего сна. Все живое тянулось к ласковому весеннему солнцу, но Элли, потрясенная внезапным отъездом наставницы, встречи с которой стали для нее насущной необходимостью, казалось, не замечала происходящих перемен. Она впервые почувствовала острую боль потери. Коварство Айша Биби. На Востоке говорят, беда не стучится в калитку, а всегда приходит непрошенным гостем. Не успела Эльнара отправиться от удара, каким для нее стал отъезд Софи, в которой она видела идеал женщины, повлекшей за собой закрытие школы красоты, как вдруг произошло событие, повлиявшее на ход всей ее последующей жизни. Однажды ночью Элли проснулась от негромкого разговора, происходившего под окном. Выглянув на улицу, она едва не вскрикнула от страха и неожиданности. Лет 8-10 назад во дворе их дома отец построил специальную печь для выпечки лепешек, которую она каждое утро растапливала. Но сейчас глубокой ночью из печи шел дым. Рядом стояла мачеха, негромко переговариваясь с незнакомой высокой и худой старухой, закутанной с головы до пят во все черное. Она сосредоточенно смотрела на огонь, разгоравшийся под треножником, установленным на печь. На треножнике стояла кастрюля, из которой валил густой пар. Не отрывая глаз от яркого огня, старуха медленно шевелила узкими, словно нитки, губами, при этом ее худое темное лицо, испещренное множеством глубоких морщин, выражала такое омерзительное удовлетворение, что Элли еще больше испугалась. Сначала она хотела броситься к отцу, чтобы рассказать о странных вещах, происходящих в их доме, но, вспомнив, каким уставшим он выглядел накануне, решила отложить разговор до утра. Девушка еще немного постояла у окна, а затем, продрогнув от ночной прохлады, отправилась в постель и тут же уснула. Наутро мачеха, отведя взгляд в сторону, сообщила ей, что отец немного приболел и просил в ближайшие дни не беспокоить его.